Корень жизни. Нас семеро мужиков. Мы сидим в избушке на берегу, Змеиной, почти в 70 километрах от последнего леспромхозовского поселка, и пережидаем непогоду. Забрались мы в такую глушь за женьшенем. Но только трое из нас корневали и понимают, как за это дело браться. Наш старшинка Федор Михайлович, затем Шотин и, наконец, хозяин лодки Павел Тимофеевич. Остальные видели женьшень в цветочном горшке да на картинке. Павел Тимофеевич в молодости ходил искать корень с китайцами. В его обязанности входила охрана артели от нападения хунхузов, которые остерегались трогать русских промысловиков. Зная это, китайцы старались залучить в артель хоть одного русского. Там и научился он корневке. Было это в Приморье, на восточных отрогах Сихоты и Алиня, в первые годы советской власти. И трудно было учиться. К примеру, человек никогда не видел в глаза этот женьшень. «Осилит?» — спрашивает его Алексей. Он напросился к нам в компанию уже в пути. «А чего там? Если у тебя голова, а не чурка на плечах, почему ж не осилить? Главное, тайгу понимать надо, чтобы, значит, не закружить. Вдарился, скажем, в таком направлении, ну и держи». Это нам кажется понятным. Мы даже недоумеваем, зачем говорить о таких вещах. Нас интересует сам промысел, хотя он как раз и не представляет особых трудностей. Промысел что? Ерунда. Нашел корень, выкопал, да и вся недолго. Я сам поначалу думал, какие секреты, а потом присмотрелся и вижу, чертовщины всякой больше накручены, и не без умысла, по-моему, чтоб не всякий к этому делу совался. А может, от дикости, от суеверия всякие легенды пошли. Конечно, корень надо знать, чтоб не бить ноги попусту. Тайга-то немерена, всю не исходишь. Охотник ищет зверя там, где его кормовые места, так и с корнем. Ищи там, где он держится. Мы, новички, жадно ловим каждое его слово. Киваем понятно, мол, жми дальше. У старых корневщиков на этот счет и молитвы всякие были. Нашел, скажем, корень, тут же перед ним на колени, и давай бить поклоны. Панцуй, великий дух, не уходи, я пришел к тебе с чистым сердцем и душой, освободившийся от греха и злых умыслов, не уходи. Они, видишь ли, считали, что злому человеку корень не удается в руки и может принять любое обличье. Увидел ты в лесу зверя, птицу или даже камень, и они исчезли у тебя на глазах. Считай, что это был женьшень. Надо молиться, каяться в грехах. И на следующий год приходи на это место, найдешь корень. А если ты злодей, нечестный человек, то лучше за женьшенем не ходи. Задерет тигр или медведь задавит. Но дело не в молитвах, не в легендах, а не от невежества ихнего. А вот закон они соблюдали. Маленький корень он не тронет. Нашел, заметил место, обтыкал палочками, и пусть себе растет. Никто другой его не выкопает. Это уже воровством считалось. Хоть и неграмотные, а корневщики свою лесную азбуку имели. Идет по тайге и знаки ставит. Сюда не ходи, тут ничего нет. Здесь опасно, тут поблизости худые люди, фанза близко далеко. То веточку особым образом завьет, то зарубку сделает, то кусочек моху заложит в развилку. Другой идет, присматривается, сам знаки оставляет. И получалось, вроде руку помощи друг другу протягивали. Опять же нашел корень, выкопает его, каждое семечко аккуратненько посадит. Земельку взрыхлит, чтобы на этом месте другие корни в рост шли, чтоб не переводился промысел. Помимо этого затески оставляли на деревьях, задиры. Может, поэтому мы сейчас по старым местам корни находим? Кто знает? Старики попили чаю от пуза и полезли на чердак отсыпаться. А мы остаемся. я продолжаю думать над словами Павла Тимофеевича. Видимо, доля правды в его словах есть. Иначе зачем бы в инструкциях указывали, что выносить зерна женьшеня из тайги не разрешается, что их надлежит высаживать там, где они найдены? Нет дыму без огня. Ареал, район распространения женьшеня, сокращается очень быстро, не только потому, что кто-то не высадил зерна в землю. Причина лежит также и в том, что дикий в прошлом край заселяется, человек рубит лес, распахивает земли, прокладывает дороги, и условия для корня привереды становятся менее подходящими. Арсеньев в свое время писал, что северная граница распространения женьшеня — река Анюй, хребет Хикцир, но теперь едва ли кому придет в голову искать корень вблизи Хабаровска. Сейчас корень ищут лишь южнее Бикина. Когда я это высказал, Миша Мамоненко подверг мои слова сомнению. «Почему? На Матае тоже есть корень. Калядины в прошлом году килограмм сдали». «А ты видел?» — горячо вступил в разговор Володька, спутник и напарник Федора Михайловича. «Мы по всему Матаю прошли, ни черта не встретили. Хоть бы вот такой на смех. Все говорят: калядины, калядины. А, по-моему, брехня все». «Если хотите знать, так и я в прошлом году там месяц на Корневке потерял», — доверительно сообщил Миша. «Зря проходил. Но про калядиных не врут. Было». «Э, друг, так ты уже корневщик, а молчал». «Да что толку? Месяц проходил, а корня в глаза не видел. Спасибо, Федор Михайлович перед отъездом показал, а то бы и не знал, каков он есть. Так вот, первым нашел там корень, не калядин, а хорошка, мастер лесоучастка. Шел по тракторному следу, видит какой-то странный цветок с красными ягодами. Женьшень это или что другое, он об этом вовсе и не думал. Сорвал стебель, как был, с листьями и ягодами, и принес в бригаду показать. А вот кто знает. А калядин, тракторист, как увидел, смял стебель вместе с ягодами и швырнул в костер. Хреновина это, говорит, а не женьшень. Дикий перец. Хорошка сначала не докумекал и спрашивает: «Зачем ты это сделал?» «А ты что, ребенок? Только людей будешь в заблуждение вводить». На другой день вечером калядин заходит, хорошка будто по делу, но с выпивоном. И когда поднагрузились, начал выспрашивать, где тот вчера ходил, да откуда шел. Ну, тот рассказал. Возвращался, мол, по Волоку с Деляны, словом, все, что тому требовалось, ничего не утаил. После этого у калядина к утру болезнь, и не вздохнуть, и не охнуть, и трактор разладился, и все прочее. Только все на работу, а он за котомку и в лес. Ходил до вечера, излазил все вдоль и поперек, а корня не нашел. Тогда он снова к хорошке, теперь уже напрямик: «Где цветок нашел?» «А, и теперь еще будешь говорить, что это перец!» А тот ему: «Брось, мол, дуться! Не мог же я тебе при всех сказать, что это женьшень! На завтра бы все в лес кинулись, кто работать стал бы? Покажи, где нашел, вместе искать станем». Ну, хорошка еще во время выпивки смекнул, что это за перец. Утречком раненько пошел на Волок и выдернул корень, как морковку. Большой корень, граммов на 250. Достает и показывает: «Видал? Так что искать больше нечего». Калядин, как увидел, аж затрясся: «Эх ты, какой корень загубил! Разве так копают? Теперь его у тебя никто не возьмет. Отдай мне!» А хорошка и отвечает: «Может, я тебе и отдал бы, если б ты не думал меня надуть, а по-честному. А теперь фигу, я его и сам употреблю. Куплю пол-литру спирту, настойку сделаю, не повредит». Миша рассказывает с такими подробностями, словно сам всему этому был свидетелем. Рассказывать всякие истории он мастер, а тут еще собственное пережитое. Слово за слово улестил его калядин, заставил показать место, где тот корень нашел. Откуда хорошка мог знать, что где один корень растет, там и другие ищи. Тем более корень старый, ему лет 200, не меньше. Каждый год семена давал. Ясно, что птицы могли его рассеять поблизости. Договорились так. Искать вместе, и если что найдут, пополам. Калядин для отвода глаз поводил хорошка вокруг да около и на этом поиске прекратил. Ничего, мол, тут больше не найдешь. К тому же и времени не оставалось на поиски. Работали, за день и без того намаются, да кормили тут. Нет так нет. Хорошка на этом успокоился. А Калядин в тот же день телеграмму отцу. Выезжай, мол, есть фарт. Через 3 дня тот заявляется. Старик ушлый. На этом корне зубы проел. С утра котомку на плечи, палочку в руки и в лес. Вечером возвращается. Походил так недельку и 36 корней выкопал. Ну, а хорошка? Ха, что хорошка? Даже копейки ему не досталось. Ты, мол, не искал. Ну, он и не требовал. Совестливый мужик. Когда мы приехали, про эту историю узнали. Пошли к нему. Покажи, где. Поздно, говорит. Калядины все взяли. Тебя-то, спрашиваю, в пай приняли? Ха, где там, отвечает, в пай. Попросил дровишек на тракторе подкинуть. Так он и то за 2 хлыста на пол-литру сорвал.